Глава 7. Илюша. Доктор выходил из избы, опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он все боялся обо что-то запачкаться. Мельком окинул он глазами сени и при этом строго глянул на Алешу и Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь пред ним, остановил его для последнего слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный. — Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Неужели? Начал было он и не договорил, а лишь всплеснул руками в отчаянии, хотя все еще с последнюю мольбой, смотря на доктора, точно в самом деле от теперешнего слова «доктора» мог измениться приговор над бедным мальчиком. «Что делать? Я не бог», — небрежным, хотя и привычно внушительным голосом ответил доктор. «Доктор, ваше превосходительство! И скоро это! Скоро!» «Приготовьтесь ко всему!» отчеканил, ударяя по каждому слогу доктор, и, склонив взор, сам приготовился было шагнуть за порог к карете. — Ваше превосходительство! Ради Христа! — испуганно остановил его еще раз штабс-капитан. — Ваше превосходительство! Так разве ничего? Неужели ничего, совсем ничего теперь не спасет? — Не от меня теперь зависит. Нетерпеливо проговорил доктор, и однако же, приостановился он вдруг, если бы вы, например, могли направить вашего пациента сейчас и немало немедля. Слова «сейчас и немало немедля» доктор произнес не то что строго, а почти гневно, так что штабс-капитан даже вздрогнул. В Сиракузы! То вследствие новых благоприятных климатических условий могло бы, может быть, произойти. — Сиракузы! — вскричал штабс-капитан, как бы ничего еще не понимая. — Сиракузы — это в Сицилии! — отрезал вдруг громко Коля для пояснения. Доктор поглядел на него. — В Сицилию! «Батюшка, ваше превосходительство!» — потерялся штабс-капитан. «Да ведь вы видели!» — обвел он обеими руками кругом, указывая на свою обстановку. «А маменька-то? А семейство-то?» «Нет, семейство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ раннюю весной. Дочь вашу на Кавказ, а супругу...» Продержав курс вод тоже на Кавказе, ввиду ее ревматизмов, немедленно после того направить в Париж в лечебницу доктора психиатра Лепелетье. Я бы мог вам дать к нему записку, и тогда могло бы, может быть, произойти... «Доктор! Доктор! Да ведь вы видите!» Размахнул вдруг опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые бревенчатые стены сеней. — А, это уж не мое дело, — усмехнулся доктор. — Я лишь сказал то, что могла сказать наука на ваш вопрос о последних средствах, а остальное... — К сожалению моему... — Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит. Громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд доктора на перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка прозвенела в голосе Коли. Слово же «лекарь» вместо «доктор» он сказал нарочно и, как сам объявил потом, для оскорбления сказал. — Что такое? — вскинул головой доктор, удивленно уставившись на Колю. — Какой... «Это...» — обратился он вдруг к Алёше, будто спрашивая у того отчета. «Это хозяин перезвона, лекарь! Не беспокойтесь о моей личности!» — отчеканил опять Коля. «Звон? переговорил доктор, не поняв, что такое перезвон. «Да не знает, где он! Прощайте, лекарь! Увидимся в Сиракузах!» «Кто это там? Кто? Кто?» — вдруг закипятился ужасно доктор. «Это здешний школьник, доктор! Он шалун! Не обращайте внимания!» — нахмурившись и скороговоркой проговорил Алеша. «Коля, молчите!» — крикнул он Красоткину. «Не надо обращать внимания, доктор!» — повторил он уже несколько нетерпеливее. «Высечь! Высечь надо! Высечь!» — затопал было ногами слишком уже почему-то взбесившийся доктор. «А знаете, лекарь, ведь перезвон-то у меня, пожалуй, что и кусается!» — проговорил Коля задрожавшим голоском, побледнев и сверкнув глазами. «И сей перезвон! Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами разорву навеки!» — властно крикнул Алеша. «Лекарь, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину. Это вот этот человек!» — Коля указал на Алешу. «Ему повинуюсь! Прощайте!» Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в комнату. Перезвон бросился за ним. Доктор постоял было еще секунд пять, как бы в столбнике, смотря на Алешу, потом вдруг плюнул и быстро пошел к карете, громко повторяя: «Это-то! Я не знаю, что это-то!» Штабс-капитан бросился его подсаживать. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. Через минуту воротился и штабс-капитан. «Папа, папа, поди сюда! Мы...» Пролепетал было Илюша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо, не в силах продолжать, вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю, и папу, соединив их в одно объятие и сам к ним прижавшись. Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок. «Папа, папа, как мне жалко тебя, папа!» Горько простонал Илюша. «Эх, Илюшечка, голубчик, доктор сказал, будешь здоров, будем счастливы, доктор!» Заговорил было штабс-капитан. «Ах, папа! Я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал. Я ведь видел!» — воскликнул Илюша и опять крепко, изо всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы свое лицо. «Папа, не плачь! А как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого. Сам выбери из них из всех хорошего, назови его Илюшей и люби его вместо меня». «Молчи, старик! Выздоровеешь!» — точно осердившись, крикнул вдруг Красоткин. «А меня, папа, меня не забывай никогда!» — продолжал Илюша. «Ходи ко мне на могилку. Да вот что, папа, похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным вечером. И перезвон! А я буду вас ждать. Папа! Папа!» Его голос пресекся. Все трое стояли, обнявшись, и уже молчали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка, и вдруг, увидав всех плачущими, залилась слезами и мамаша. «Илюшечка! Илюшечка!» — восклицала она. Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши. «Прощай, старик, меня ждет мать к обеду», — проговорил он скороговоркой. «Как жаль, что я ее не предуведомил. Очень будет беспокоиться. Но после обеда я тотчас к тебе, на весь день, на весь вечер, и столько тебе расскажу, столько расскажу, и перезвона приведу, а теперь с собой уведу, потому что он без меня выть начнет и тебе мешать будет. До свидания!» И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в сенях он таки заплакал. в этом состоянии нашел его Алеша. Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти, а то он будет в страшном горе, — настойчиво проговорил Алеша. — Непременно! О, как я кляну себя, что не приходил раньше! Плача и уже не конфузясь, что плачет, пробормотал Коля. В эту минуту вдруг словно выскочил из комнаты штабс-капитан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было исступленное, губы дрожали. Он стал пред обоими молодыми людьми и вскинул вверх обе руки. — Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика! — прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами. Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет. Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии пред деревянную лавкой на колени. Стиснув обоими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвизгивая, изо всей силы крепясь, однако, чтобы не услышали его взвизгов в избе. Коля выскочил на улицу. «Прощайте, Карамазов! Сами-то придете!» — резко и сердито крикнул он Алеше. «Вечером непременно буду». «Что он это такое про Иерусалим? Это что еще такое?» «Это из Библии. Аще забуду тебе Иерусалиме. То есть, если забуду все, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да паразит...» «Понимаю, довольно. Сами-то приходите! Иси перезвон!» Совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими скорыми шагами зашагал домой.